Глава 39. В заложниках у Полины Павловны. «Теперь в аптеку», — командует Полина. «Дела никак не кончаются. Забрать тачку, попроведывать Буча, забрать распечатки с анализами из больницы, сдаться в платный медицинский центр, пережить первый добровольный поход по врачам за руку с Полиной. И, о мать его, какое-то адское физио для подготовки к операции по восстановлению репродуктивной функции». Врач сказал, все должно быть хорошо. Форма вазоктомии самая щадящая. Рассечения канала нет, только перевязка. Восстановить недешево, но возможно. От кардиолога куча уколов, тьма таблеток. Потом наблюдаться. Я все это переживу. Пусть только она будет со мной. Мой таймер уже третий раз взрывается возмущением. Демонстрирую ей, дергая бровью. Это покушение, я считаю, Полина-сан. А нечего было организовывать себе этот запущенный случай, Денис-сан. Курить пачками, доводить себя до нервного истощения, бегать с температурой по городу. Проёб, согласен. Но мне было очень нужно, Полина-сан. А у тебя есть и рот, Денис-сан. И добрые люди давно придумали, как этим ртом говорить по телефону. По телефону было... мовитон в нашем случае. Поджимаю губы. Выходили только дешевые отмазки. «Поэтому ты решил подождать месяцок, чтобы само рассосалось?» «Нет, я начал экстренно искать собственный дзен, чтобы подкатить уже настоящим самураем. И очень надеялся, что Полина-сан – однолюб и принципиальная девочка». Смеется, качая головой. «Смешно тебе». С ужасом вспоминаю свое упоротое состояние без нее. Улыбка стекает с лица. «Денис?» «Нет, все хорошо. Так. Эхо войны». «Я с тобой», — сжимает мое бедро. Обвешанная, как новогодняя елка, сумками и пакетами, веду Полину домой. Домой! «Привет, шмель!» — болтает она по телефону, включая видеосвязь. «А Денчик почему трубу не берет?» «У него руки заняты». Мы поднимаемся на лифте. «Чем?» — ржут пацаны на том конце провода. «Пакетики несет». Улыбается Поля, показывая меня им. «Какой хороший мальчик!» «Отвалите!» Угораю я. «Вы приедете сегодня?» «Вы нет. У нас постельный режим. И диета. Все встречи через запись у Полины Павловны!» Кричу им. «Денечка, если тебя держат в заложниках, моргни!» «Ха-ха-ха!» «Пацана потеряли. Его у нас украли!» Читает рэпчик на заднем фоне Ешин. «Он был, и его нет!» Яська хохочет. «А как же наши пати?» Продолжает возмущенно хором. «Угар на твоей хате. А как же поднять, потратить? А как же наши дворы?» Дружно ржем. «Все будет, пацаны, но потом». «Че там у тебя, кстати? Почему постельный?» «Сердечко у него», отвечает Полина, пока я открываю дверь, шелестя пакетами. «Это мы уже заметили». «Ну все, он потом сам расскажет. Бучу от нас бип и косточку». Яська его залюбила, и мы совместно решили оставить его пока ей, а не тягать псинку туда-сюда. А дальше будет видно. «Все!» Сваливаю все пакеты и сумки в угол. Разворачиваюсь с угрозой во взгляде. Скидываю куртку прямо на пол. «Мы одни, наконец-то! Да будет секс!» Обнимаю за шею, целует за губу. «А то я в прошлый раз не доработал». Срываю с нее куртку. Со смехом вырывается. «Денис, укол сначала!» «Ррррр!» Стягиваю зубами шарф. «Не могу больше!» Дергаю ширинку на ее джинсах вниз. Выкручивается, сбегая внутрь. Ловлю возле кровати, бросаю ее через бедро на мягкий матрас. Хватая в полете за рубашку, утаскивает за собой. Мгновение, и я уже на лопатках. Полина победоносно сидит на мне, как императрица на жеребце, сжимая бедрами. В расстегнутой ширинке видны салатовые трусики. «Вот!» – расслабляюсь я. Маню к себе пальцами. Наклоняется, целует в губы, закрывая глаза. Распускаю ее волосы. Они рассыпаются. Я вдыхаю со стоном их запах. Расстегивает мне ремень, ширинку. Костяшки пальцев проходятся по члену, когда стаскивает брюки вниз. Поднимаю бедра, помогая ей. «Но сначала укольчик», — шепчет мне в губы. «Нечестно», — жалобно ною я. «Врач сказал, так надо. На живот». Подчиняюсь. Чувствую запах спирта. Слышу, как лопается стекло на ампуле. «Ненавижу это». «Да ладно. Ты же весь забит с головы до ног». «Это другое. Я был каждый раз в хламину укурен. Мне было не страшно». Стягивая резинку вниз, протирает ягодицу спиртом. «Стой, стоп, погоди!» Истерично смеюсь я. «А, нет!» Сжимаюсь. «Я сейчас везде упаду», — угораю я. «Мы тебя везде поднимем», — шлепает. «Расслабь уже свою драгоценную задницу». «Это моя реплика, малышкина», — угораю в подушку. «Сейчас! Стой! Погоди!» Делаю вдох поглубже. Расслабляюсь. «Ты точно умеешь?» 3 месяца себе колола. Я профи. Трет опять спиртом кожу. Шлеп! Ау! Не ври, не больно. «Это тоже моя реплика». Смеюсь и хныкаю я одновременно. Вводит лекарство. «А-а-а-жесть!» Сворачиваются у меня уши от боли. «Да, витамины группы Б, они такие. Потом еще хромаешь полдня». Дергаю нервно ногой, вбиваясь лицом в подушку. «Блядь, красный! Какое стоп-слово?» «Стоп-слово для слабаков!» Вытаскивает иглу. «О, фак! Ползадницы отнялось!» «Терпи! И еще одну!» Вытаскивает иглу. «Нет!» Вторая инъекция тоже звезда из глаз. «Это что еще за... «Магнезия!» Комментирует Полина. Скрипя, переворачиваюсь. «Сколько там дней?» Дергается у меня глаз. «Как раз до моего возвращения. Приеду, поставлю тебе последний». Пялюсь в шоке в потолок. Опускаю взгляд на ее мелькающие трусики. Мышцы рефлекторно сокращаются. «Ау!» Шиплю я от выразительной боли в ягодицах. «Да что ж такое? Как любить малышкину, так сразу больно». «Давай подождем, пока пройдет». Отрицательно мычу. Оскаливаясь, сжимаю ее бедра. «Мне понравилось. Больно».